Глава первая. «Выходи, чудище, на бой честный!» Орал во все горло у входа в мою пещеру очередной деревенский детина. Давно этих смертников уже не было. Я даже взбодрилась немного и беззвучно поползла к выходу. Накинула на себя отвод глаз и внимательно осмотрела пришедшего. Убедилась, что таки да, деревенский, необученный. Можно действовать по отработанной схеме. Вернулась обратно в пещеру, спряталась в темноте и давай шипеть по нарастающей, да все сильнее бить хвостом о пол и стены, так, чтобы пришедшему Алёше Поповичу или Добрыне Никитичу, черт их разберет, под кого косил пришедший, но в том, что косил, сомневаться не приходилось. В общем, делала все так, чтобы рыцарю этому недобитому казалось, будто приближается нечто большое и, конечно же, страшное. Ведь не может же прекрасная дева издавать столь ужасные звуки. Она, конечно, может, я даже это могла бы доказать. Да только толку-то? Только время свое зря потрачу. Они, кроме моего хвоста, ничего больше не видят. Среди местных уже давно пошел слух, что в горах поселилось чудовище, и что если его победить, то даст чудище победившему свою чешуйку. Не простую, но, увы, и не золотую. Так, сине-зелено-серого цвета. Да только чешуйка-то может хвор любую вылечить и даже мертвого воскресить. Насчет последнего безбожно врали. Впрочем, насчет первого тоже. Я бы и так могла дать свою чешуйку. Надо было только попросить. Да только ж они все как один трусливые. Как увидят мой хвост, так сразу всякой гадостью кидаются. А кто слабее, на утек пускается. Скольких я ловила. Скольким пыталась объяснить, что помогу и так, без боя. И нет, душа их мне не нужна. И 3 копейки последние не заберу, и голову не откушу. Нет, в пещеру к себе не утащу. Еще чего не хватало в дом всякую гадость таскать. Про то, что не питаюсь сырым мясом, уже не заикаюсь. Эти блаженные еще сильнее трястись начинают. Думают, я их на живую сначала зажарю, а уж потом... В общем, так и живем. Местами дружно, местами весело, и так уже 5 лет. Рыцарь мой, бездоспешный и даже безмечный, был уже почти готов. Глаза бегают, губы поджаты, пот по лицу в 3 ручья. Руки дубину держат с трудом. Впрочем, дрожащие ноги не сильно отстают от рук. Совсем слабенький попался, я даже расстроилась. Уже без всякого энтузиазма взвыла, щелкнула пальцами, и возле ног моего рыцаря упал скелет его собрата. Ох, и визг стоял! Мне даже уши зажать руками пришлось. Выползла из пещеры, смотрю, бежит, красиво так, зигзагами и со звуковым сопровождением. Прикинула кричать ему вслед, что скелет не настоящий, а только иллюзия, и решила, что не стоит. Не в том он сейчас состоянии, чтобы адекватно полученную информацию воспринимать. А вот наставнику своему записочку надиктовала, чтобы в соседнюю деревню наведался, да узнал, кому помощь нужна срочная. Ведь не просто же так этот рыцарь приходил, как и все, от безысходности и отчаяния. Хотя бывало такое, что являлись ради забавы, но эти более наглые, хорошо подготовленные, с мечами, щитами и магией, но даже это их не спасало. Доставалось им куда сильнее, чем убежавшему рыцарю. Этому я, по крайней мере, вслед проклятия, заикания или несварения не кинула. Отправила надиктованное послание и задумалась. А вдруг это не из ближайшей деревни, а из нашей? Хотя наши уже все знают, что бесполезно идти с чудищем сражаться. Проще к травнику заглянуть. Он тоже всякую хворь лечить умеет. Со всей ответственностью заявляю, да, лечит. Регулярно и собственноручно выдираю чешуйки из своего хвоста и отдаю их наставнику. В нем самом-то лекарского дара только что боль головную снять, да содранную коленку залечить. Зато упокоить может одним движением пальцев. Качественно и надолго. Он и меня научил. Я тоже упокаиваю легко и просто, а еще насовсем. После меня бедных скелетиков уже даже наставник поднять не мог. А он, между прочим, один из самых сильных черных магов в этом мире. В такие моменты учитель только вздыхал и называл меня иномирной аномалией и гладил по русой макушке. Посмотрела вслед убегающему рыцарю. Бегуна было не разглядеть из-за облака, поднятой им же самим пыли. Посетителей больше не предвиделось, и ждать их бесполезно. не заявится примерно недельку или две. Тут уж все зависит от фантазии того, кто еле унесет ноги от чудища ужасного, так как именно эта фантазия и определяла рамки моей ужасности. Тяжело вздохнув, снова направилась в свою пещеру, которая вот уже 5 лет как служит мне домом, и в которой мне еще предстоит сидеть 2 года. С каждым днем мое полудобровольное, полувынужденное заточение в этом каменном мешке становилось все невыносимей. Но деваться мне некуда. Что тогда, когда я подростком попала сюда, приземлившись в глубокий сугроб? Что сейчас, после 5 лет пребывания в этом мире? А во всем виноват мой 3-метровый хвост, который удастся убрать только в день моего совершеннолетия. Сама я около метра, плюс мой хвост 3 метра. Итого получается 4 метра безобразия. Как только наставник нашел меня в снежном сугробе и синенькую притащил к себе в избушку, все пошло наперекосяк. Это он мне сам так говорил и не раз. Правда, потом добавлял, что как бы я ни кошмарила, он меня все равно по-своему любит. Бывало, тяжело вздыхал и тихо бубнил, что меня ему послали боги, чтобы он свои ошибки искупил. Я пыталась спрашивать, он отмалчивался. В общем, полная идиллия. Ту первую зиму мы зимовали вместе в тесной, скудно обставленной избе. Тесная она казалась из-за моих размеров. Скудно обставлена тоже была из-за меня. Но что я могла поделать, когда самой этот хвост достался незнамо как и совсем недавно? От истории моего попадания даже наставник впадал в шоковое состояние. Я Марина, 40-летняя жительница мира Земля. Жила себе, жила, да влезла в неприятности. Или они влезли в меня. Банальное ограбление, сверкнувшее лезвие ножа, и очнулась я уже в храме. В нем не было богини, которая бы мне все объяснила. Зато была куча народа, хвостатого и не очень. Вся эта куча заунывно о чем-то пела, а один особо важный или прыткий подскочил ко мне с ножом с криком «Опять? Фиг вам!» Я вспыхнула ярким светом и, почувствовав свободу, скатилась с каменюки, на которой лежала, и припустила к открытым дверям. Двери закрылись прямо перед моим носом и без участия моих преследователей. Просто взяла и захлопнулась. Сама. Куда я попала? Со спины раздавался приближающий топот. Я заметила, что вместо ног у меня хвост. Выругалась. Поняла, что еще и голос не мой. И, судя по всему, мир тоже чужой. А посему по классике жанра должен быть магическим. И я должна магией обладать. Ведь должны же быть хоть какие-то плюшки от моего чешуйчатого хвоста. Магия была. Плюшки тоже. Вот только пользоваться ими я не умела. Сделала, как могла и умела. Зажмурилась и пожелала исчезнуть из этого мира. Приземлилась в сугроб. Прислушалась. Тишина. Значит, получилось. Я даже расслабилась, пока не осознала весь сюр происходящего. Избежала смерти от ножа, чтобы замерзнуть в сугробе. Первый раз зарезали. Второй раз не успели. Третий раз вроде как по-любому должен оказаться удачным. Вопрос только для кого? Из сугроба я тогда выползла, даже куда-то поползла. Потом темнота. Очнулась на кровати в домике из дерева. Тепло, уютно, хорошо. Хоть из-под одеяла не выползай. Правда, волновал один вопрос. Я все еще там, где сугробы? Или опять переместилась в другой мир? Свербящее на краю сознания беспокойство вдруг оформилось во вполне понятную тревогу. Когда надиктованное мной письмо, а попросту говорилка или смс-ка, вернулась обратно, так и не найдя адресата. Я знала, что не должна выползать из пещеры, тем более не должна отползать от нее, когда наставника нет рядом. Но сейчас мне было плевать на все. Подскочила с мягких подушек и стрелой понеслась на выход, а затем и туда, где за деревьями скрыта избушка наставника. Я не была дурой и прекрасно понимала, что неспроста темный маг огромной силой сидит на задворках цивилизации, прикидываясь обычным травником. Он от кого-то скрывался, быть может, даже за совершенное преступление, но это не имело для меня совершенно никакого значения. Ко мне и окружающим наставник всегда был добр. Меня так вообще оберегал и учил, как дочку. Мог бы вообще не прятать, а отдать на опыты, как одну из неизвестных, неизученных рас. Наставник был единственной моей семьей, и поэтому мне было плевать на всех и на все, только бы он как прежде был рядом. Но я уже знала, что ничего, как раньше, не будет. Говорилка возвращается обратно только в одном случае, когда у адресата нет никаких шансов ее хоть когда-нибудь открыть. Наставник мертв. Но ведь всегда остается надежда. Вот и я тешила себя мыслями о том, что если я потороплюсь, то обязательно смогу его спасти. Весь хвост обдеру, только бы он был жив. Но к реальности я готова не была. Низкая дверь встретила меня противным поскрипыванием петель. Она была раскрыта нараспашку и скрипела под порывами усиливающегося ветра, который проникал внутрь, трепал льняные белые занавески с яркой вышивкой. Покрывало на кровати тоже колыхалось от резких, будто злых порывов, то и дело норовя соскользнуть на пол. И посреди этого сумасшествия на полу, почти по центру избы, лежала темно-серая куча пепла, которую даже рассерженный ветер обходил стороной. Сердце кольнуло резкой болью, и показалось, что из меня выкачали весь воздух, сдулось, как воздушный шарик по той давно забытой жизни. Что произошло на самом деле, поняла только, замерев в полуметре от серой кучи пепла, единственного, что осталось от моего наставника. Я знала, я бы смогла, сумела, да только мне не оставили ничего, ни тела, ни надежды. Некого было воскрешать. Я снова осталась одна и теперь не имела права на детство. Именно поэтому я без проблем смогла войти в двери, что в два раза ниже меня. С каким-то равнодушием смотрела на узкие стопы, на маленькие пальцы с аккуратными светлыми ноготками, которые стояли так близко к тому, что когда-то было моим наставником, единственным магом, который помогал, несмотря ни на что. И теперь я осталась совершенно одна в этом странном мире, в котором я была уникальным и единственным, не похожим ни на кого из здешних обитателей существом. Медленно подошла к узкому шкафу, выдвинула ящик. В него наставник положил штаны, рубаху и мягкие башмаки, предположительно того размера, который должен был подойти мне при возможности принимать полную человеческую форму. Вещи, которые дожидались меня несколько лет, оказались мне немного велики. Ни наставник, ни я сама даже не предполагали, какой я окажусь крохой. С более чем 3 метров укоротиться в половину. Чувствовала я себя более чем странно. Одевшись, вышла из избы, аккуратно прикрыв двери. Несколько слов, несколько движений руками, и я иду по яркому следу, который оставил убийца наставника. Я не торопилась, знала, что он далеко не уйдет. Наставник его прилично потрепал. Я могла бы за ним вообще не ходить. За 5 лет добровольной самоизоляции меня наставник чему только не научил. А чему не научил, я сама научилась. Благо, в книгах дефицита не было. Что опять-таки наводило на мысль, что наставник из довольно состоятельных и влиятельных людей. Магов. Но я продолжала упорно идти, представляя 1000 способов, которыми расправлюсь с убийцей, а он будет рьяно отбиваться и просить пощады. На деле же все оказалось совсем не так. Я вообще заметила, что я как-то неправильно все представляю, не так, как надо. Или все сбывается неправильно. Густые заросли я бы прошла мимо, если бы не следы, которые привели меня сюда. Отвод глаз, скрытность и несколько не самых слабых щитов могли бы остановить относительно сильного мага, но не меня. И дело вовсе не в моей просвещенности или моем выдающемся уме. Нет, все дело в моей силе, а если еще точнее, в моей расе. Не знаю, насколько сильно я считалась там, откуда сбежала от своих сородичей-змеек, но в этом мире равных мне по силе вряд ли можно было найти. И если об этом станет известно, мне не жить. Не потому, что я кому-то желаю зла, а потому, что случись что, и на меня даже управу не найдешь. Успокоить, конечно, успокоит, но только какой ценой? Прошла сквозь навешанные щиты, лишь передернув плечами от легкой щекотки. Подошла к бессознательному телу в темных одеждах, пошевелила темного мага носком ботинка, но никакой реакции от него не дождалась. Возиться мне с ним было некогда. В домике наставника возле его праха явилась сила, которую мне оставил учитель. И если я ее не впитаю в ближайшие несколько часов, то Много чего может случиться. От простой взрывной волны, которая выкосит все на многие километры вокруг, до поднятия всех близ лежащих кладбищ. По-хорошему бы взглянуть в глаза убийцы, сразиться с ним, чтобы развеять хоть малую толику злости и жажды мести. Но не судьба, видимо. Придется действовать быстро и тихо. Вытащила нож из ручных ножен и занесла его над бессознательным магом. Всего один взмах, и острие пронзит его черное сердце, и я замахнулась, резко опустила руку с зажатым в ней ножом, и острие вонзилось по саму рукоять во влажную черную землю. «Виноватый не виноват. Не ищи мести там, где в ней нет необходимости. Запомнила? Повтори и никогда не забывай». Как наяву услышал я голос наставника. Он последнее время все чаще и чаще повторял мне эти слова. Я их не понимала, но обещала сделать так, как он просил. Сейчас вот поняла, и от осознания того, о чем меня просил наставник, хотелось задрать голову вверх и выть долго, громко, до надрыва. Резко встав на ноги, широким шагом отправилась обратно, к домику. По дороге, с каким-то нездоровым удовлетворением, снесла все выставленные убийцей щиты, даже отвод глаз не оставила. И я его не тронула, как обещала наставнику. Но сделала все, чтобы он не дожил до утра.